Глава 47. Денис. Усаживаемся за стол. Отмечаю красивую торжественную сервировку. Счастливые молодожены щебечут. Эх, Петр Андреевич, и зачем такие тайны? Неужели мать думала, что я их не поддержу? Что за чушь? Кстати, есть другой вопрос. Когда это моя мама сдружилась с матерью Алены, а? Отодвигаю стул для Алены и усаживаюсь рядом. Не могу все еще поверить, что она рядом. Внутри все трепещет. И она такая красивая, загорелая и легкая. Определенно отпуск пошел ей на пользу. Хочу с ней поговорить, но понимаю, что не место сейчас. Не хочу давить своим вниманием. Она еще в шоке. Неодобрительно переглядывается с матерью. «Сын!» Начинает громко моя мама. Началось. «Ты вот получил развод, а я вступаю в брак». Перенимаешь эстафету. Пытаюсь весело отшутиться. Рука-лицо. Зачем она вспомнила о моем разводе? «Все случается», — добавляю. «Я рад, что ты нашла свое счастье». «Мама переживала, что ты не одобришь», — шутит Петр Андреевич. «Почему?» Намеренно выпячиваю на нее глаза. Она что-то задумала. И вопросы личной жизни матери я никогда не решал. Так кокетливо передергивает плечами, мол, сам знаешь. А я не знаю. «Ты развелся?» Тихо переспрашивает Алена, отвлекая от маменьки. «Да», — сухо отвечаю. Мы смотрим друг на друга. Она взглядом ждет и просит подробности. Не она ли причина развода? Не выдерживаю. Это долго рассказывать. Шепчу ей на ухо. Алена, понимающе кивает. Готова выслушать позже. «Мама, скажи честно, это все подстроено?» Спрашиваю прямо. Прохожусь глазами по каждому члену пожилой троицы. Те весело переглядываются. Старики-разбойники. «Немного, но нам...» Зависает. «И вправду любой момент может стать плохо. Считай, что это все репетиция». «Боже, а ты обо мне подумала?» Закатываю глаза. Она тут же легко отмахивается от меня, как от назойливой мухи. «Мама», — вставляет свое обвинительное слово Алена. «А я прилетела, черт знает откуда». Мама Алены вскидывает бровями и с невозмутимым видом отвечает. «Ну и что? Ты там вообще засиделась уже. Тебе пора было возвращаться». Троица напротив сдвигает головы и начинают бубнить, сетуя на нас. Упрекают в неблагодарности. Да. Потом разберусь. Сейчас я даже рад, что так вышло. «А где ты была?» Спрашиваю у Алены, понимая, что нас в любом случае сделают виноватыми. «На Бали». «Понятно. Сглатываю». Я там еще не был. Красиво? Меня не волнует Бали, но я очень хочу с ней говорить и узнать, как у нее дела. Это супер важно для меня. Сердце стучит, как в лихорадке, от ее близости ладони уже взмокли. Мне как-то надо ей еще рассказать о фильме. Сейчас это выглядит страшно. Она может неправильно все понять. А ты, значит, развелся? Да. «Мне очень жаль», — говорит и тут же опускает глаза. «Это искренне. Я заметил там легкую тоску, губы поджаты». «А мне нет», — громко вставляет моя мама, грубо нарушая повисшее молчание между нами. «У нее отличный слух для ее возраста». «Ма!» — одергиваю ее. «Не мамкой», — получаю в ответ. «И Денис?» Пора уже начать поздравлять нас. Это намек, чтобы я наконец-то сказал красивое, ободряющее в пользу ее выбора. «А вот и шампанское», — подмечает министерство. Беру бокал, встаю и говорю то, что уже думал. Пусть моя мама всегда будет счастлива и любима. Дальше прозвучали теплые слова от Алены, потом ее мама, и так по кругу. Через 20 минут мы совсем забыли о времени и стали какой-то огромной семьей. Алена совсем расслабилась, улыбается, шутит, Я хочу, чтобы это не кончалось. «А у нас для тебя, Алена, сюрприз», — говорит моя мама, и я сам нервно зависаю. Что она имеет в виду? «Как продюсер фильма и одна из главных героинь, приглашаю тебя, то есть вас», — разворачивает голову и смотрит на ее мать. «На закрытый первый показ нашего фильма. Боже, у меня сердце не на месте. Так волнуюсь. Ну еще бы!» — вторит ей муженек. «Такая огромная работа!» Алена оглушенно смотрит на нее, потом на меня. «Денис тоже там снимается. Но это же и его фильм. Он написал сценарий». Как мальчишка смущаюсь, теряюсь. Мне очень захотелось, чтобы она его посмотрела без меня. Я не выдержу, если ей не понравится. «Это правда?» — спрашивает с интригующей улыбкой. «Да». В горле все пересохло. Вспоминаю, что всех бросил и уехал. И надо много чего сделать. «Кстати, спасибо, что напомнила, мама. Мне пора. Тебя же сегодня не будет?» «Нет, делайте сами, без меня». Встаю, смотрю на Алену. Не могу насытиться глазами. «Можно твой номер?» Спрашиваю без надежды. Рискую, что откажет. «Я позже наберу тебя». На ее лице интригующая улыбка. «Я не меняла. У меня все тот же. Я тебе напишу». Я вижу блеск в ее глазах. «Тогда не прощаюсь?» Держу ее руку, жду подтверждения. «Хорошо», — смущенно отвечает. «Денис, не волнуйся, я всех доставлю по домам. Иди работай». А этот муж мамы изменился. Из услужливого старика вмиг превратился в мужественного и надежного человека. Любовь меняет людей, и это точно. Мчусь на всех алых парусах своего сердца к машине. Сегодня вечером я снова ее увижу.